Наступил час, и перед Петром положили приговор со всеми подписями. Оставалось лишь утвердить. Трагедия приближалась к завершению. Ему вспомнился подходящий пример из римской истории. Когда император Тарквиний измучил римлян войнами, репрессиями, своим честолюбием, его прогнали. Рим перешел к республике, и избранные консулы поклялись ни при каких обстоятельствах не возвращать царское правление. Конечно, нашлись защитники монархии. Среди них оказались оба сына консула Юния Брута. Они вступили в заговор со свергнутым царем. Заговор раскрылся, и Брут должен был судить собственных сыновей. На площади перед форумом собрался народ. Ожидали, как поступит Брут, не заставит ли его отцовское чувство нарушить правосудие. Юноши привязали к столбам. Ликторы встали перед ними наготове, ожидая команды. Юний Брут попрощался с сыновьями и твердо приказал ликторам исполнять приговор. При нем сыновей раздели, бичевали и затем обезглавили. Римские историки оценили его поступок как подвиг, как высшую жертву, какую гражданин может принести государству. На примере Юния Брута воспитывали у молодежи римский дух. Не обращать внимания на собственную личность, когда дело идет об интересах республики. Петр надрывался, пытаясь сдвинуть с места русскую махину. Хрустели кости, летели головы. И вот когда из крови и проклятий показалась, наконец, явь новой страны, когда она вышла из захолустья в Европу, морские ветры наполнили ее паруса. На пути встала пустая, ничтожная фигура его сына, грозя порушить все, что было сделано. Оставить ему власть значило обесценить все принесенные жертвы, тысячи павших солдат. Нет, не от сына избавлялся он, а от противника своего дела, ради которого он не щадил себя. Отец мог простить, но он был государь и не имел права предать тех, кто шел за ним. Учитель стиснул голову, голос его изменился. «О, вы не знаете, какая это ужасная сила, когда идея захватит душу! Я это испытал! Меня пытались остановить, куда там! Я был как одержимый, рукопись арестовали, а меня выгоняли отовсюду. Господи, какой я был страшный! Я готов был изувечить, убить! Странно, я тогда понимал Петра лучше, чем сейчас». Верность идеи заставила его пойти на убийство. Думаете, он не понимал, как потомство будет судить его? Да все он понимал. Что делать, как говорил Гёте? Мир сделан не из каши. Есть и кости, есть и корни. Их тоже приходится грызть и переваривать. — Да, да, это точно, — подхватил Дрёмов с какой-то неприятной радостью. Страшно, во что превращаются люди, поглощенные своей идеей. Лучше всех об этом написал Достоевский. Кто такой Родион Раскольников? Он есть человек, страдающий идеей. И вот в чем открытие Достоевского. Ни любовь, ни суд, ни каторга не в силах избавить Раскольникова от его идеи. Напрасно Сонечка читает ему Евангелие. Он не в силах вырваться из плена идеи. У него... Не получилось потому, что он слаб оказался, не выдержал, вот что его мучит, а не то, что он убил двух людей. Автор ничего не может поделать с ним, никак не удается привести его к раскаянию, никакими способами. Это не раскаянность составляла суть той инсценировки романа Достоевского, которую сделал Дрёмов своим другом. Ее отвергли, сочли искажением классики. Кроме того, нашли в ней много опасных ассоциаций. Авторы как бы подводили к мысли, что Раскольников — это предтеча вождя типа Ленина, во многом и Сталина, но особенно Ленина. Дрёмов ушел из театра, но мечта о спектакле, не похожем на все другие инсценировки романа, жила в нем. А все же скажу вам, рука его, занесенная для подписи, в последний миг остановилась. — сказал Молочков. В Москве, в архиве, учителю довелось держать в руках приговор. Чернила порыжели, бумага осталась такой же плотной, жесткой.